Глава 27. Храмостроительная. Мэр не только пообещал горожанам построить новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал, как он будет выглядеть. Анекдот. К вечеру Улик не пришел и ночью не появился, а я упорно давила в себе неуместную обиду на Рыжего, понимая, что он мне вообще ничего не должен. Он и так жизнь меня спас. И вообще для этого гордеца, наверное, тяжело переживать то, что его телом пользуется другой дух, принуждая его к тому, чего он не хочет. А я еще и жду чего-то от него. Представила себя на его месте, что если бы в меня вселилась какая-нибудь женщина, влюбленная в другого мужчину, и заставляла меня быть с ним. И мне сразу же стало жаль Рыжика. Это же насилие над волей и телом в чистом виде. Засыпала я уже более-менее успокоившись, а проснувшись утром, поняла, что готова жить дальше. А когда перевернулась на бок, то еле удержалась от того, чтобы не заорать от неожиданности. Улик спал рядом на боку, закинув руки вверх под подушку. Коса его растрепалась, и несколько прядей падали ему на лицо. Мои пальцы зачесались. Настолько сильно было мое желание убрать эти пряди, прикоснувшись к острому кончику уха эльфа, провести по словно вытесанным из камня линиям его лица, узнать, настолько ли его кожа жесткая, как кажется. Прислушиваясь к глубокому дыханию эльфа, я все же не удержалась и нерешительно прикоснулась пальцами к его подбородку. Кожа оказалась мягкой и даже шелковистой, ведь щетины у эльфа не было. Еле касаясь, провела пальцем по линии подбородка, очерчивая обрис лица. Дотронулась до переносицы, скулом, и, наконец, мой палец дошел до его губ, которые тоже оказались не такими уж и жесткими, а очень даже мягкими. Кажется, я увлеклась и не заметила, как губы эльфа приоткрылись и неожиданно схватили мой палец. «Ой!» — тихо вскрикнула я и попыталась одернуть руку. Но Улик, даже не открывая глаз, невидимым моему глазу движением, схватил меня за предплечье. Я в панике задергалась, мое подсознание начало рисовать мне ужасные картины с взбешенным эльфом, которого не вовремя разбудили, и он решил откусить мне палец. Но тут он открыл свои ярко-зеленые глаза, завораживая и пригвождая меня своим взглядом, и я замерла и перестала вырываться. Подумав, что только еще сильнее разозлю его, а он, вместо того, чтобы ругаться, по-мальчишески игриво улыбнулся и, поцеловав мне мой палец, освободил руку. «Ну что, встаем? Или ты продолжишь щекотать мне губы? Но учти, я ведь могу и ответить». Он подмигнул мне и, приблизившись к моему лицу, мимолетно прикоснулся к моим губам в легком поцелуе. Я даже среагировать не успела, а он уже слез с кровати, потянулся, как кот, и начал одеваться, пряча от меня под одеждой свое жилистое, словно очерченными карандашом художника небольшими, но наверняка очень твердыми мышцами. А я, приоткрыв рот и глотая предательскую слюну, пялилась на этого красавчика. Когда он был в одежде, то не было видно кубиков пресса и бицепсов с трицепсами. Нет, конечно же, эльф не был здоровенным качком, как, к примеру, дух огня. Скорее, худощавой фотомоделью, невероятно обольстительной в своей мужской красоте. Таких мужчин я видела только в гламурных журналах для девушек. Ну и когда от нечего делать, смотрела канал мод, лежа в своей постели. Улик не спеша натягивал на свое абсолютно голое тело кожаные штаны, затем шелковую белую рубашку, сверху кожаную жилетку, обувь и куртку. Затем повернулся ко мне лицом и самодовольно ухмыльнулся. Отчего мои щеки покрылись ярким румянцем? Похоже, этот несносный эльф понял, что я наблюдаю за ним, и специально красовался передо мной. Стало невыносимо стыдно, и я кое-как удержалась от того, чтобы не спрятаться под одеялом. «Мари, я, конечно, понимаю, что очень красив. Но, может, все же мы пойдем завтракать?» Только глухой мог не заметить ироничного подтрунивания в тоне эльфа. А ухмылка так и не сходила с его самодовольного лица. Ему явно нравилась моя реакция на его тело. От досады я запыхтела, выпуская воздух через стиснутые зубы, чем еще сильнее развеселила уже выходящего из дверей эльфа. Я еще какое-то время посмотрела на закрывшуюся дверь, а потом вспомнила, что завтрак-то еще нужно приготовить, и, встав с кровати, нашла свою сумочку и вытянула из-под пространственного кармана свою повседневную одежду. Светло-зеленую тунику, чуть прикрывающую попу, обтянутую белыми бриджами, длиною по колено, и удобную обувь. Волосы заплела во французскую косу, вплетая в нее ленту под цвет туники. Мой образ скромной замужней эльфийки показался идеальным в зеркале, и я пошла завтракать. Заходя в кухню-столовую, я вспомнила, что с нами будут кушать еще и Сол с Илиси, и уже хотела открыть рот и спросить об этом у Улика, который уже сидел за столом, как застыла с немым удивлением. Стол был накрыт, а у стола стояла Оли в белом переднике и натянуто улыбалась нам. «Я все приготовила», — нервно теребя свой передник, сказала она преувеличенно бодрым голосом и растягивая губы в улыбке, не касающейся ее печальных глаз. «Вот и хорошо. Значит, будем завтракать». Как ни в чем не бывало, без единой эмоции на лице ответил Улик и перевел свой взгляд на меня, в котором явно читалось какое-то предупреждение. Сказал: «Присаживайся, Мари». Я медленно прошла к столу и, отодвинув стул, села на него. В голове всплывала целая куча теорий, почему это Оля сейчас готовит. Она теперь у нас служанка? Или у нас шведская семья? И где Илиси с Солом? То ли я сказала это вслух, то ли на лице у меня все это было написано, но Улик все же решил ответить на мои незаданные вопросы. «Мари, Оли вызвалась помочь тебе готовить. Тебе сейчас будет некогда этим заниматься. У тебя будет много других дел. Учеба, например. И ты еще слишком молода, поэтому я попросил ее помогать тебе. Ты ведь все равно не против». Это был не вопрос, а утверждение. Но Улик все равно посмотрел на меня с неким вызовом, будто ожидая от меня возражений. И, не дождавшись их, продолжил: «Потому что если ты против, то я, конечно же, могу отказаться от помощи Оли. И мы найдем кого-нибудь другого». «Нет-нет, я не против», — поспешила ответить я, отводя свой взгляд. И почему-то чувствуя, как в душе разливается неуместная обида на эльфа и злость на себя за то, что в глубине души подумала, что этот мужчина будет только моим, и у него не будет выхода. Как смириться, раз он на мне уже женат? От собственных мыслей стало противно и горько на душе, а еще очень стыдно, настолько, что захотелось немедленно сбежать из-за стола и побыть наедине с собой, чтобы надавать себе пощечин и побиться головой, и раз и навсегда выбить из нее глупые надежды на какие-то чувства от эльфа. В кухню зашел Сол, прерывая мое самобичевание и посыпание голову пеплом. Он смотрел на Улика с каким-то немым вызовом, на меня же он вообще не взглянул, как будто я была пустым местом. Я кое-как сдержала горькую улыбку. NPC на меня злится? Или он тоже живой человек, как и я, и как Улик? А может быть, они все живые и только лишь играли роли неписей передо мной? Ведь Улик говорил, что у него есть настоящая семья. А что, если это они и есть? Или они все же неписи, которые верят в то, что Улик их родной отец, бросивший мать? Вон как дернулась Оли, когда зашел Сол и с вызовом посмотрел на отца. Она будто боялась, что Сол сейчас вспылит, и тут же хотела вмешаться. Но увидев, что Сол пришел и сел за стол, все еще теребя свой передник, продолжала стоять у стола. Эта немая сцена начинала меня понемногу бесить. «Мари, ты не против, если Оли будет с нами принимать пищу?» — услышала я безэмоциональный голос Улика. Сол вдруг вскинулся и гневно просверлил меня взглядом, а Оли положила руку ему на плечо. Все, мое терпение начинает заканчиваться, и я со злостью посмотрела на Улика. «Нет, с чего бы я была против? Это ведь твой дом!» Не без саркастических ноток в голосе ответила я ему, а мысленно добавила. «Хватит меня уже использовать в своих странных играх и манипуляциях! И вообще, лучше бы объяснил мне, небеси они или тоже, как и мы с тобой, живые люди, застрявшие в игре!» Я уже не на шутку разозлилась на Улика. Похоже, он пытался сейчас выставить меня некой хозяйкой в доме, которая должна принимать целую кучу решений. Что-то кому-то запрещать или разрешать. Или это он так мной манипулирует? Вот, мол, я ж тебя спрашивал, и ты же совсем согласилась, поэтому я ни в чем не виноват. Сашка тоже обожал играть со мной в подобные игры. Все время тыкал меня лицом в мои ошибки, взваливая сложное решение на мою голову. А сам он был белый и пушистый. На душе стало совсем противно, мерзко и грязно. Пока я распаляла себя все сильнее и сильнее, не сразу заметила изменения в лице Улика, а потом поняла, что он с каким-то изучающим интересом смотрел на меня. И я услышала его голос в своей голове. «Как ты это сделала?» Не знаю как, но я точно понимала, что Улик сейчас говорил со мной не голосом, а ментально. «Мари!» Опять я услышала голос эльфа в своей голове и уже на 100% была уверена, что он обращается ко мне мысленно, ведь его губы не шевелились. «Я слышу тебя!» — несмело ответила я ему. Это было очень странное чувство. Я как будто понимала, что именно сейчас обращаюсь к нему. Остальных моих мыслей он не слышал, но когда я говорила именно с ним, он меня понимал. Весь завтрак мы мысленно проверяли нашу связь. Улик был изумлен. Он тоже, как и я, чувствовал, что обращается ко мне. Позавтракав, Оли сказала, что приберется на кухне. Сол выскочил из-за стола, ни слова так и не сказав. Улик даже внимания на его выпады не обращал. А по нашей с ним связи я все же спросила его еще раз. «Они все небеси или живые люди, как и мы с тобой?» На что услышала странный ответ. «Они живые, но не из нашего мира». На этом все. Дальше Улик не желал со мной откровенничать, каким-то образом закрывшись от моих попыток достучаться до него мысленно. Я чувствовала, что мои мысли натыкаются на невидимый барьер. И вот как это понимать, а? О чем он говорил? В каком мире я оказалась? И что вообще все это означает? Голова шла кругом от того, что я узнала. Такое ощущение, что весь мой мир перевернулся с ног на голову. Человек, которому я доверяла как себе и считала тем единственным, кто поможет мне, 3 дня назад пытался меня развоплотить и вообще жил со мной много лет, только лишь потому, что его заставляли это делать. А тот, кого я считала вообще программой и чуть ли не врагом, спасает меня, а затем говорит, что окружающие меня небеси вообще живые. А еще мы каким-то образом можем общаться ментально. Разве такое вообще возможно? А Улик как специально постоянно напоминает мне о том, что я тут чуть ли не из его жалости нахожусь. И доверять он мне не собирается. Чертов самовлюбленный эгоист! Как же обидно и досадно, что все так! После завтрака Улик поинтересовался, где моя пространственная комната. Я сообщила, что привязала ее в доме мага Эммануила. И там же сейчас и мои встревоженные духи, которые призывали меня через внутренний чат. Улик, недолго думая, тут же открыл портал, и мы пришли прямо к дому мага. Город сразу же навеял на меня печальное воспоминание, и я хотела как можно скорее его покинуть. Знаю, это как-то глупо и трусливо, не думать о том, что произошло 3 дня назад. Но ничего не могла с собой поделать. Эммануил был потрясен тем, что я вышла замуж, пытался узнать, как и когда это произошло и куда я пропала. Но недовольный взгляд эльфа остановил меня от откровений с магом и сделал это вовремя, ведь я совсем позабыла, что он тесно общался с орком, а через него мог все рассказать центурионовцам. Улик попросил меня отвязать комнату, а сам остался с магом. Каспер с Огоньком были очень встревожены моим отсутствием, а мне стало безумно стыдно, что совсем позабыла про моих уже повзрослевших ребятишек. Но и с ними я не могла откровенничать. На вопросы отвечала односложно, сообщила, что возвращаемся, и я пока не могу об этом говорить. Духи притихли и не задавали больше вопросов. Я попросила их временно остаться в комнате. Пообещала, что когда привяжу, выпущу. Когда я спустилась вниз, то обратила внимание на мага. Он хмурился чему-то. Однако, когда увидел меня, тепло улыбнулся. «Любимая!» На такое ко мне обращение улика хотелось хмыкнуть. Но даже на это сил не было. И я просто посмотрела на него. Становилось все тягостнее и тягостнее на душе. Воспоминания нахлынули на меня вновь, заставляя опять погружаться в апатию. Ведь здесь, в доме мага, я столько готовилась к встрече с Санькой. Так ждала. «Я узнал», — продолжил эльф, вырывая меня из моих грустных мыслей, «что ты стала ученицей самого великого мага Эммануила. И я очень рад за тебя. Мы договорились, что я буду раз в неделю выстраивать для тебя портал к этому дому для твоей учебы». Мои брови поползли вверх от удивления. «Да, меня устроит суббота», — сказал маг и посмотрел на Улика, не скрывая враждебности во взгляде. «Интересно, чего они успели не поделить, пока меня не было?» «Хорошо», — не переставая улыбаться, ответил эльф. «Суббота так суббота. Ты как, Мари, еще не передумала учиться?» Если честно, от Улика не ожидала, что он мне позволит продолжить учебу. И, конечно же, сказала, что не передумала. А когда мы вышли из башни мага, то Улик вновь удивил меня. «У тебя есть еще один учитель, и я договорился с ним о встрече», — мысленно сказал он мне. Я вскинулась и расширила глаза. А Улик закатил свои в ответ и опять мысленно произнес. «Неужели ты думала, что я буду препятствовать твоему обучению?» «Мари, я много раз говорил, что не враг тебе. И еще, привыкай не реагировать на мою мысленную речь так явно». И он, не глядя на меня, пошел куда-то вдоль улицы. «Почему?» — так же мысленно спросила я, еле поспевая за эльфом. «Не кричи!» — так же громко умудрился ответить эльф мне, опять же, несмотря на меня. «Я отлично тебя слышу. Во-первых, раз нам дано умение ментально общаться между собой, значит, нужно научиться использовать его с умом. Возможно, когда-нибудь пригодится. Поэтому учись делать вид, что не слышишь меня, когда я к тебе обращаюсь. А во-вторых, нам надо проверить дальность его действия. Поройся в своих характеристиках, может, найдешь что-нибудь о нем». Хоть эльф и был прав в своих словах, но эта его манера разговаривать со мной подобным снисходительным тоном меня уже порядком бесила. Что даже моя апатия и грусть отходили на второй план. «Почему сам не проверишь?» Опять не без сарказма мысленно ответила я, идя рядом с эльфом и стараясь не смотреть в его сторону. И с удивлением услышала раздраженный голос эльфа в своей голове. «Если бы мог, не просил бы тебя». Кое-как сдержала свои эмоции по поводу очередного выпада Улика и, открыв меню, начала искать умение ментального общения. Вот только ничего найти так и не смогла. «Ничего нет», — недоуменно ответила я ему спустя несколько минут. «Что ж, значит, моя теория подтверждается», — ответил эльф, нисколько не удивившись. «Какая еще теория?» Мне стало любопытно, что он об этом думает. Но этот несносный эльф опять от меня закрылся, так как мой вопрос остался без ответа. А мне захотелось зарычать от злости. Вот же самодовольный индюк! Спустя несколько минут я поняла, куда вел меня эльф. Рога был в шоке, увидев на пороге своей комнаты гостей, и очень сильно насторожился, но сбегать пока не собирался. «Здравствуй, бессмертный! Ты удивил меня. Ты не предал мою жену, как твой друг». Улик сделал паузу и приобнял меня за плечи, как будто намекая Роге, что жена — это я. «Думаю, ты знаешь, что его отправили обратно на рудники». «Знаю», — сухо ответил Аргон, проигнорировав сообщение о нашей женитьбе. «Если ты еще желаешь, то можешь продолжать обучение Мари. Я готов платить тебе за каждый урок и, более того, приглашаю жить на территорию нашего клана, как гостя, пока ты не закончишь обучение Мари. Тебе выделят место для жилья, но от тебя потребуется помощь в защите деревни. Мы готовы заключить с тобой контракт на 1 год службы». Глаза у Роги остекленели. Похоже, что Улик предлагал ему квест, и он сейчас читал задание. После прочтения губы у Роги дрогнули. Он чуть было не улыбнулся. «Вот это да! Железная выдержка непробиваемого разбойника немного дрогнула. Значит, Улик предложил ему что-то очень выгодное». «Что ж, раз ты согласен, тогда милости прошу». И Улик открыл портал. Как только мы вернулись в деревню, Улик сразу же передал Рогу Фарису, а от меня не отходил ни на шаг. Боялся, что вновь убегу? Ну, это вряд ли. Куда мне бежать? «Сейчас мы повидаемся со старейшинами 5 огненных кланов. Я хочу, чтобы ты показала им семена священных деревьев». Опять мысленно обратился ко мне эльф. «Откуда ты узнал?» Опять не удержалась, и посмотрела я на эльфа с удивлением. Он вздохнул и тепло посмотрел на меня. А я поймала себя на мысли, что такой его взгляд мне нравится намного больше, чем снисходительный и насмешливый. А сейчас... Но додумать мне не дали. «Мари, я твой муж. Я знаю о тебе все». «И этим все сказано», — мысленно проговорила я, неосознанно отправляя сообщение Улику. «Вот именно», — пришел веселый ответ от него. А я чертыхнулась про себя и поняла, что нужно думать, прежде чем высказываться. А то так и не замечу, и он прочитает все мои мысли. Затем из-под опущенных ресниц посмотрела на него и подумала, а что, если он их уже читает? Но, не увидев на его лице эмоций, немного успокоилась. Нет, это было бы уже слишком. Улик отвел меня на расчищенную поляну, находящуюся в пределах нашего поселения. Место было солнечным и очень красивым. На поляну из 5 порталов вышли эльфы с сопровождением. Я уже привыкла к их красоте. Но вот, что странно, волосы у них были не красные, а темно-коричневые, серые, черные, темно-желтые, а у последних волосы были вообще с темно-зеленым отливом. После Улик мысленно объяснил мне, что, оказывается, эльфы с магией огня бывают 6 видов. Клан огненных медведей, клан огненных волков, клан огненных рысей, клан огненных львов и даже клан огненных змей. Ну и клан огненных лис, к которому принадлежим мы. Тот красавчик с темно-зелеными волосами был змеем. Когда я спросила про то, оборотни ли они, Улик сообщил, что, оказывается, когда-то давно все мы были оборотнями и в боевой трансформации превращались в наших животных. Но много сотен лет назад мы, к сожалению, утратили эту способность. Надежда была только на меня. Впервые за всю историю огненных эльфов я создам совместный храм духа огня и богини Аэрдри, и все верят, что это вернет нам утраченные способности. Я даже и не представляла, что все настолько сложно. Думаю, что если бы Улик рассказал мне все это перед встречей с Советом, то я бы уже успокоилась и не испытывала бы такой сильный стыд в эту минуту. На меня возлагали надежды вернуть целой расе утраченные способности. А я банально сбежала. Но кто же знал, что так получится? Когда я спросила причину утраты, Улик сказал, что этого никто не знает. К сожалению, просто в один прекрасный день мы все уже больше не смогли трансформироваться в свою боевую ипостась. Уже позже я попыталась представить, какими это бойцами могут быть лисы, и улыбнулась своим мыслям. «Я был когда-то лисом, и я надеюсь, что ты тоже сможешь почувствовать и понять, что это такое быть в боевой трансформации. Словами передать это трудно, но в любом случае тебе понравится. За это я отвечаю». Услышала я не без раздражения ответ эльфа в своей голове. А скрывать свои мысли мне придется еще учиться и учиться. Вот у Улика выдержка есть. Ни одной лишней мысли. То он их еще и как-то блокировать умеет. Когда все старейшины столпились вокруг нас с эльфом, хотя и сложно было их так называть, на вид 25-летние парни. Только лишь мудрый и немигающий взгляд, пожалуй, указывал на их возраст. Улик сказал мне посадить первое семя и начать его выращивать. Вырыв ямку и положив в нее семя, я попыталась начать вливать в него ману. Но моя полоска маны просела за одно мгновение. Я с удивлением охнула и чуть не упала, хотя сидела на корточках. Улик придержал меня, положив руку на плечо. А затем я почувствовала, что мой уровень маны начал увеличиваться. И, оглянувшись, поняла, зачем пришли эти эльфы. Все они восполняли мой источник, держа друг друга за руки. Выжав всех старших практически до нуля, росток пророс всего на 10 сантиметров. Улик попросил меня начать модификацию, а старейшины начали пополнять свой резерв маной из склянок. Я провела модификацию и, как только нажала кнопочку «Готово», опять чуть не рухнула на землю. Этот мелкий росточек вновь до единицы выжил мой магический заряд. Старейшины опять взяли друг друга за руки, а Улик положил свою руку мне на плечо. И вновь истощив всех эльфов до единицы маны, росток закончил модификацию. А мне система выдала сообщение. «Поздравляем! Вы посадили священное дерево духа огня и богини Аэрдри. Для полного выращивания огненного храма Аэрдри осталось 99,99999%. Ого, это сколько же мы его растить будем, если сейчас всего лишь 0,01% выросла? Старейшины молча поклонились и, открыв порталы, ушли. Улик объяснил, что вскоре в наш лес прибудут все огненные кланы, и Сетелийский лес отныне будет принадлежать огненным. А это более 2000 эльфов. Только лисы насчитывают более 400 эльфов. Самые многочисленные — это волки. Их более 1000. Остальных видов огненных эльфов в разы меньше. А как же клан лесных оленей? А что с ними? Ну, вы их выгоните? На что Улик рассмеялся и потрепал меня по голове, как щенка. Я с раздражением вывернулась из-под его руки. Черт, он за кого меня вообще принимает? Еле удержалась от того, чтобы не пнуть эльфа по ноге. Никто их не будет выгонять. Им будет только выгодно здесь жить. Под такой-то серьезной охраной. К тому же лесные олени без леса просто погибнут. В нем источник их силы и энергии. Они очень редко покидают лес, потому как вне его начинают стремительно терять свою ману. Самое страшное наказание для любого эльфа — это изгнание. Они что, могут погибнуть? Нет, не настолько все плохо. Эльфы же поддерживают друг друга. И если лесной олень, скажем, проживет в эльфийской столице, то месяца через 3 в окружении других эльфов научится восполнять свои источники. Но силы будут уже не те. Это к любым эльфам относится? Нет, мы огненные, не зависим друг от друга. Нам достаточно источника огня. Другие же эльфы питаются силой друг от друга. Только высшие эльфы, и то на высоких уровнях, способны покидать нашу страну. Но слишком долго жить среди других рас им все же очень сложно. И даже самые сильные хотя бы раз в год возвращаются на родину, чтобы пополнить свой резерв. Я вдруг вспомнила про своего учителя танцев. А как же полукровки? А что с ними? Они же живут в стране людей, а эльфов там нет. Обычно всех полукровок, в случае, если те унаследовали магию и бессмертие эльфов, возвращают домой. Но если он отказался? Улик вдруг резко остановился и развернулся ко мне, а я врезалась в него, так как мы пробирались по тропинке с поляны, и он шел впереди меня. Кто? Он таким раздраженным голосом сказал это, что я невольно отступила назад. «Кто он?» Улик требовательно схватил меня за предплечье и сжал его до боли, а система выдала урон в 50 очков. Я возмущенно пискнула и выдернула свою руку. «Ты что, с ума сошел? Мне же больно!» «Я спрашиваю еще раз, кто он?» Практически зарычал эльф, нависнув надо мной. Я нервно потерла свою руку и поняла, о чем говорит этот псих. Затем рассказала ему о своем учителе танцев и его истории, и почему он не хочет возвращаться. «Учитель танцев, говоришь?» Улик уже говорил сам с собой и о чем-то сосредоточенно думал. А я задумалась о том, что в этой виртуальной жизни испытываю очень сильную боль всего второй раз. И опять от Улика. Эта тенденция мне начала очень не нравиться. А что, если он и это имеет право делать? Он меня раздел без моего разрешения. Теперь за предплечье больно схватил. Меня мобы сколько раз кусали и даже убивали, а я такой боли не чувствовала. А от него чувствую. Но тогда он даже не был моим мужем. А еще у него опять была какая-то странная вспышка злости. Неуравновешенный он, что ли? Или ревнует? Почему-то последняя мысль заставила меня улыбнуться. Обед опять прошел в немом молчании и нервозности Оли. Она все время хватала за руку Сола, когда тот пытался что-то высказать мне или Улику. А Улик вообще ни на что не реагировал. Со мной не разговаривал. Я тоже старалась помалкивать. Я опять чувствовала легкую обиду на этого самоуверенного эгоиста, в уме не переставая обзывать его психом. Причем старательно обращалась именно к нему. Но этот гад блокировал все мои мысли. «Думаю, в конце недели устроим праздник. Всю же нашу свадьбу нужно отметить. Да и к этому времени закончится переезд всех эльфов. И еще сделаем торжественное открытие храма». Наконец-то заговорил Улик. «Ленточку будем разрезать?» Саркастически спросила я мысленно, даже не надеясь уже на ответ. «Именно!» Пришел веселый ответ от эльфа. И я четко в своей голове услышала смешок, а его лицо даже не изменилось. Я надула губы и промолчала. Он не просто со мной разговаривает, он еще и смеяться умеет в мыслях. При этом лицо его не показывает вообще никаких эмоций. Совсем я размякла. Вздохнув, вспомнила, что до аварии я умела контролировать свои чувства и эмоции. Моя работа не позволяла мне расслабляться. Ведь я была негласным заместителем директора, и в его отсутствие мне подчинялись директора филиалов. Конечно, их было невеликое множество, а всего лишь 6 человек, и к каждому телефонному звонку я настраивала себя минут 15. Но все же эмоции во время разговора я не выпускала. А теперь же, после всего того, что случилось, я словно потерялась и никак не могу найти свое «я».